Эпилог. На первом же допросе Лаленкова начала кричать, что она вообще ни при чем. Ее муж с друзьями нашли случайно сокровище и решили их продать. Хотя она с самого начала была против этого решения и предлагала отдать все государству, как положено по закону. Из-за этого у нее произошел конфликт с мужем, с которым отношения и так давно не складывались из-за его жадности. В тот вечер, когда она рассталась с Леной Самохиной, она решила домой не возвращаться. Но податься ей было некому, а потому она вспомнила о случайном знакомом. Телефон этого знакомого был сохранен в памяти ее мобильного как номер некой Кондрашовой, на всякий случай, чтобы муж не задавал лишних вопросов, если залезет в ее записную книжку. Она приехала к Котляру, с которым у нее ничего никогда не было, но по слабости своей рассказала ему про найденные драгоценности. И тот предложил разделить все по-честному. А потому они поехали к Смирновым. Светлана думала, что будет просто разговор. Но Толик сразу ударил Лешу, а потом Ирину. Оба они упали, и то, что жена Смирнова умерла, Света не поняла. Она испугалась и сразу выскочила из квартиры, а потому не знает, что там произошло дальше. Она хотела пойти в полицию, но Котляр ее запугал, угрожая убить ее и ее родителей. А потому она ждала возможности сбежать. Вырвалась, надеясь спрятаться. Но Толик ее нашел и потребовал пригласить Самохину в укромное место. Котляр все рассказал иначе. По его утверждению, близкая подруга, с которой он был знаком уже более года, сама позвонила ему и попросила помочь отобрать у знакомых драгоценности на очень крупную сумму. Смирновых он убил по неосторожности. Бил, но не думал, что так печально все закончится. Да и Самохину вовсе он не собирался убивать, о чем настойчиво просила Светлана Лаленкова. Просто Самохина оказалась очень опытным бойцом, а он только отбивался от ее нападок. Вице-президента банка «Евротраст» Александра Труханова и его людей ни Лаленкова, ни Котля прежде не видели, не были знакомы с ними и никаких совместных действий не планировали. Лена вместе с Федором сдали все драгоценности, то есть почти все. Что касается уникального изделия Фаберже, Самохина сказала, что это фамильная реликвия, и специалисты из специально созданной комиссии согласились с ней. Они проводили экспертизу Фаберже в доме у Калинкина моста в адмиральской квартире, наполненной другими раритетными вещами. Но особенно часто эксперты поглядывали на полку, где стояли рядом золотой кубок в виде девушки и тотемная золотая фигурка лохматой собаки. Ходом следствия Лена не интересовалась вовсе. Она готовилась к соревнованиям. На Сейшелы полетели вместе с Федором. Самохина выступила успешно, победив в обоих видах — в гонке на время и во фристайле. А через месяц состоялся еще один турнир на Канарах. Она победила и там. После первого турнира крупная компания, производящая снаряжение для кайтингистов, заключила с ней рекламный контракт. А после выигрыша следующих соревнований Самохина получила от этой компании премию, амуницию и снаряжение компании и так обязалась поставить ей бесплатно. Федор не обманул. Ему удалось организовать турнир по кайтингу на Ладожском озере. Удалось организовать даже два турнира — зимний и летний. Зимний прошел как раз под Рождество, и победила в нем сильнейшая кайтингистка страны-организатора Елена Самохина. Но еще до того состоялся суд. Причем на скамье подсудимых сидели и Труханов с подручными, и Лаленкова с Котляром. Два дела объединили в одно. Пожизненный срок получил только Котляр. Подручным Труханова назначили по 10 лет лишения свободы, а ему самому — 8. Столько же дали и Светлане Лаленковой. Услышав приговор и назначенное ей наказание, Светлана сделала вид, что падает в обморок. Потом, будто бы немного придя в себя, стала обнимать Труханова, обливаться слезами и просить Сашу не забывать ее и писать как можно чаще. Труханов отпихивал ее и просил избавить от сумасшедшей бабы. Жена-блондинка с Трухановым развелась. Правда, развелась не сразу. Сначала уехала в Москву к папе, но и там покоя в огромной квартире ей не было, потому что через пару дней нагрянули с обыском суровые люди. Что они искали? Понять было невозможно, потому что все эти люди очень удивились тому, что на стенах и полках висят, стоят и лежат находящиеся в розыске похищенные в разных местах предметы антиквариата, представляющие историческую и культурную ценность. Предметы, конечно, описали и вывезли вместе с мебелью, которая, как выяснилось, была закуплена несколько лет назад для восстановленных кремлевских палат. Несчастная Алиса Труханова, обманутая дважды и мужем, и отцом, горько плакала, обливалась слезами и ее мать, скулил и маленький йоркширский терьерчик Муся, у которого внезапно снова появился голос, еще более пронзительный, чем был прежде. Через пару дней обе несчастные женщины подали заявление на разводы, надеясь сохранить семейную честь и кое-что еще более ценное, что удалось припрятать до обыска. Но, как выяснилось потом, об этих тайниках был осведомлен и бывший ответственный работник Минфина. Кроме того, сдал он и свои зарубежные счета, о которых не были осведомлены ни жена, ни дочь, а потому им было за что проклинать главу семейства. А перед Леной стояла только одна проблема — менять ли ей фамилию. Ей нравилось быть Самохиной. Тем более, что теперь в мире кайтинга эту фамилию знали все. В конце концов, она решила все-таки стать Росляковой, чтобы летом участвовать в новом турнире уже под новой фамилией. Но следующий турнир, а потом еще и еще, ей пришлось пропустить по более чем уважительной причине.